Мария пожала плечами и промолчала. Ей стало страшно. Неужели они заставят ее выдать Бажену, Ярослава, Антонина, Марганека? Неужели они смогут заставить говорить против воли? Хватит ли у нее сил, если гестаповцы начнут мучить ее, выкручивать пальцы, срывать ногти? И снова она вспомнила коммуниста Прокопа, о котором рассказывал Карл. Прокопу перебили все ребра, выбили зубы, повредили почки, изуродовали одно ухо. Он стал заикаться. А если и с ней расправиться так же? Разве у этих зверей есть сердце? Холодок прошел по телу Марии. «Может быть, вы передумали?» — спросил гестаповец. «Нет». «Дура!» — крикнул следователь грубо и перешел на «ты». «Я тебя заставлю говорить». Вторично ее допрашивал штурмбанфюрер СС, в котором Мария не узнала того неприятного человека, что сидел рядом с ней, Миричем и Баженой, в локале Амбасе в 1939 году. Это был Обермейер. Но он узнал ее. У него была натренированная зрительная память. Он сразу убедился, что перед ним подруга Бажены Лукаш, бесследно исчезнувшая вместе с отцом. Но, узнав ее в лицо, он не смог вспомнить ни имени, ни ее фамилии. На все свои вопросы Обермейер получил те же ответы, что и следователь. Он сузил свои прозрачные глаза и спросил. «А может быть, вы станете разговорчивее, если я приведу сюда вашу подругу, Бажену Лукаш?» Что-то оборвалось внутри Марии. «У меня подруг нет, приводите кого угодно». «Ах, вот как! Ну что ж, видимо, с вами трудно договориться, вы не понимаете человеческого языка». Мария закрыла глаза. Начинается. Кто же даст ей мужество, силы? То, что предпринял гестаповец, на первый взгляд не показалось таким уж страшным. Он взял линейку, обыкновенную канцелярскую деревянную линейку, и, встав позади Марии, начал плашмя наносить удары по ее голове, по темени. Это было даже не больно, а скорее неприятно, но он не просто ударял, а в определенном ритме. И это было нетрудно установить. Мария чуть не улыбнулась. Темп вальса. Правда, слишком быстрый. Под счет раз люлик опускается на голову. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну, конечно, вальс. Гестаповец подтвердил ее догадку. Ударяя, он высвистывал. «Брось тоску, брось печаль и смотри смело вдаль». Господи, какое у него дьявольское терпение! Прошло минут пять, не меньше, а он все хлопает и насвистывает. Теперь что-то из Штрауса. Странно, не больно, а очень неприятно. В ушах появился непривычный шум, и он напоминал звон колокольчиков на часах у святой Людмилы. А гестаповец все бил и бил. Откуда у него только бралось терпение, как не уставала рука? Ведь он бил все время одной правой рукой. Потом Марии стало казаться, что над ней гремит духовой оркестр. Из общего грома можно было даже выделить отдельные инструменты — басы, барабан. Звон исчез. Теперь кажется, что по голове с размаху ударяют молотом. Наконец глаза заслал туман, и в нем заплясали красные и синие огоньки. Стол, стена надвинулись на Марию, и она упала. А когда очнулась, гестаповец не пожалел двух сигар и выжег у нее на груди. Ирма Рингельман — коммунистка. Потом голова Марии стала гореть, как в огне. В течение нескольких часов гестаповец вырывал пучками ее волосы. В ту ночь Мария не могла заснуть. В одинокой камере абсолютная темнота. Сюда не проходил ни один звук. К тишине Мария привыкла с малых лет, особенно с тех пор, как стала жить одна. Бывало, она забиралась в свою каморку, мечтала в одиночестве или читала, а летом в хорошую погоду выходила во двор, в сад и сидела там тоже в одиночестве. Хорошо было у пани Липецкой, где она квартировала, в ее большом чудесном саду. Мария уходила в самый дальний уголок и садилась возле решетчатой изгороди, отделявшей парк Липецкой от садика старика-венгра, музыканта. Старик играл на скрипке почти каждый вечер. Как он играл! Его музыка доходила до самого сердца. Уткнувшись в душистую траву лицом, Мария оплакивала свою горькую судьбу, безрадостное детство, юность. Подчас скрипка пела радостно, и Мария радовалась вместе с нею. Ведь она еще молода, у нее вся жизнь впереди. Может быть, она еще будет счастлива. А иногда скрипка звала ее в неведомые края и словно напоминала о том, что мир широко необъятен. А теперь? Теперь он стал страшен и ограничен стенами тесной камеры. Впереди смерть. Ляжет ли она когда-нибудь на траву, и будет ли еще смотреть в черное глубокое небо, усыпанное звездами? И перестанет ли болеть избитое и истерзанное тело? Зачем об этом думать? Зачем себя мучить? Она никого не выдала, она не назвала ни одной фамилии. Теперь осталось недолго, все силы иссякли. Она умрет за то, за что умерли и умирают тысячи отважных людей. На их крови встанет новый мир, мир справедливости и свободы, мир, за который борются Ярослав, Антонин, Марганек, Бажена, Блажек. Он будет радостным и ярким, как солнце. И люди, вспоминая тех, кто боролся за их счастье, вспомнят и имя Марии. Утром ее нашли мертвой. Она повесилась на спинке койки, сдавив шею скрученным платком. На стене Мария оставила надпись: «Я умерла коммунисткой. Отомстите за меня, друзья. Мария». Глава 30. Парашютисты-лондонцы обменивались скучными телеграммами. Капитан, лишенный благодаря отсутствию мрачика связи, вел себя тихо. Но его вчерашняя радиограмма в Лондон, перехваченная обермейером, заставила насторожиться. Капитан спрашивал позволение на выезд в Прагу и на установление связи с каким-то своим дальним родственником, поручиком правительственных войск. Из этого можно было заключить, что капитан уже делал вылазку в столицу, нашел этого родственника и предполагал использовать его дом как убежище. «Этого еще не хватало», — возмутился обермейер и пожалел, что снял наблюдение за пансионом. Он тотчас вызвал к себе Блажика. «Надо отговорить капитана», — сказал обермейер Блажику. «Убедите его, что появление на улицах Праги может окончиться для него трагически. Припугните его гестапо. Не стесняйтесь, сгущайте краски. Разговор этот произошел вчера в полдень. Не успел Блажик выехать за город, как обермейеру передали перехваченную радиограмму из Лондона. В ней значилось: выход для устройства дома вашего родственника санкционируем, ТЧК». Подполковник явился Голему и вызвал у него недоверие. ТЧК. «Никто посланных вами людей не обнаружен. ТЧК. Примите меры проверки подполковника. ЗПТ. Радируйте данные лица, которые вас свело с ним. ТЧК. Не исключена возможность, вас провоцируют». Странно. У Голема мрачек вызвал недоверие. В чем же Голем его заподозрил? Уж не в связях ли с гестапо? Может быть, мрачек по собственной инициативе связался в Словакии с кем-нибудь из гестаповцев, обратился к нему за помощью или содействием и попал в поле зрения людей Голена? Да, но обермейер не может подозревать мрачека в связях с гестапо. Он подозревает его в другом. В чем? Если мрачек провоцирует лондонцев и обермейера, то тогда на кого же он работает? Кто он такой, этот подполковник? На чьей он стороне? И как в этом случае следует понимать Блажика? Ведь мрачика рекомендовал Блажик.